168. Нельзя не заметить, какое противодействие встречает каждое сознательное движение к свету. Кроме обычных действий, от темных можно бы заметить труд хаоса, и в этом законе противодействия непроявленного заключается наше самоутешение и опыт в терпении.